Глава вторая. Лет 7 тому назад на место земского врача в уездном городе Н. определился некто Литовц. Это был суровый по виду и желчный молодой человек, оказавшийся впоследствии очень характерным и дельным. Он держался независимо и замкнуто, так что в уезде все его побаивались. Любили его только его подчиненные, служившие при земской больнице, да крестьяне, доверявшие ему, безусловно и охотно, что так редко бывает, ложившиеся в его больницу. Встретив блестящую бойкую Лили, литовцев влюбился в нее как-то мучительно, упорно и жестоко страдал от сознания, что бедняк, не пара этой богатейшей невесте во всем уезде. Лили, которой надоели ее женихи и поклонники, была очарована оригинальностью литовца, его суровым красивым лицом, его желчной и подчас дерзкой речью. Таких, как он, она еще не встречала, и потому сказала себе, что не уснет спокойно, пока не увидит его у своих ног. Убедившись, наконец, в страсти литовцева, Лили сама кинулась ему на шею, смеясь, устранила все затруднения и уверила его, что отравится, если не станет его женой. О свадьбе и сопряженных с нею празднествах Н помнили еще через 7 лет. Это было желание Лили, которая не терпела ничего заурядного. Литовцевы слыли самой красивой парочкой во всем уезде и самой счастливой. Хозяйкой Лили оказалась образцовой. Прислуга у нее была всей столицы и при этом вымуштрована. Все в доме шло по раз заведенному порядку, все блестело и сверкало, нигде не пылинки. Салон Лили считался Вен первым по вкусу и тону, хотя кругом и немало было богатых помещичьих домов. Сама Лили как-то удивительно ловко умела быть своей в каждой партии и всех примерять в своей японской гости. Этот индифферентизм жены возмущал литовцев, но Лили со смехом оправдывалась благотворительными целями. Действительно, сердце у нее было доброе, она великодушно жертвовала мужу крупные суммы на его больницу, на инструменты, на лекарства, зная, как он мучается их недостатком в них, зная также, что он отдает на больницу, а еще чаще больным чуть ли не последние рубли своего личного заработка. Эта доброта трогала Литу, но одних денег мало, Лили, заговорил он один раз. Если б ты попробовала... Лили, не дослушав, замахала на него руками. Нет, нет, ради бога, это нищета, эти язвы, я не вынесу, я заболею сама, мои нервы, если ты меня любишь, Поль. Такого отпора литовцев не ожидал, и разочарование его было так сильно, что он не спал всю ночь после этого разговора. Но он был упорен и затрагивал эту жгучую для него тему не раз. Через полгода, однако, он убедился, что Лили глуха ко всем его доводам и убеждениям. Она не хотела себе нарочно портить жизнь. Нет, зачем? Мало ли есть способов делать добро. И она с увлечением устраивала в пользу бедных и больных концерты, аллегри, балы и спектакли, в которых участвовала сама и с этой целью выписывала себе туалеты из Парижа. Литовцев женитьбой не изменил ни в чем ни своего образа жизни, ни привычек. Из жененных денег он ни копейки не тратил на себя, довольствуясь собственным заработком. Он сторонился от шумных сборей жены, видел ее только за столом и редко наедине. Через 3 года такой жизни литовцев, любя жену той же мучительной страстью, знал, что между ними нет ни одной нравственной связи, что они... Тогда литовцев еще с большей энергией отдался борьбе с враждебной партией, с этими хищниками, жадно толпившимися у общественного пирога, с этой костоедой земского организма, как выражался он. С головой ушел он и в науку, и в свои заботы о больнице. О частной практике у богатых помещиков, веривших в его талант диагноста, он нередко уклонялся под предлогом, что не хочет отбивать хлеб у своих товарищей, но никогда не отказывал съехать на помощь к темному люду и в уезд, как бы далеко ни лежало селение Атен. Лили, ревновавшая вначале мужа к его деятельности, раз как-то сказала одному посланному от бесплатного больного: «Дома нет, а потом набросилась на прислугу. Неужели сами не понимаете? Барин вернулся из уезда, всю ночь не спал, только задремал. Когда Литовцев узнал об этом, он так взглянул на жену, что она тут же села на первый, подвернувшись, чтобы этого больше не было. Поняла? О, конечно, она поняла. И больше этого не было. Стоит о нем заботиться. Прошло еще 3 года шумной жизни. Устал, наконец, и Лилии. Все надоело. Приемы, хозяйство, поклонники, филантропия. Хотелось чего-то нового. Детей не было. И Лили скучала. И капризничала невыносимо. Вдруг ее осенило. Она надумала писать. Разрезая как-то свежую книгу журнала, она с удивлением прочла имя одного автора и узнала в нем свою подругу по институту. Лили прочла ее повесть с волнением и большим вниманием. Очень мило, но ведь и очень просто, и особенного ничего. Взята картинка будничной семейной жизни и очерчена с юмором, с большой теплотой. О, так-то и она сумела бы написать. Вспомнилась Лили, что всегда она отличалась наблюдательность, что сочинения в институте давались ей легко, слог у нее был блестящий, и вот закипела работа. Поиск Лили, где она, не задаваясь никакой идеей, описала свою семейную жизнь и самую себя со всеми причудами и капризами, была принята одним из лучших журналов и подкупила одинаково как публику, так и критик, искренностью тона, смелостью языка, красивую новизну приемов. У Лили закружилась головка. Сам Литовцев был сначала очень счастлив, но его скоро отрезвило необыкновенно быстро развившееся самомнение у жены. «Подожди выступать на суд публики со второй вещью», — предостерегал он. «Нельзя спешить в таком деле. Задача эта слишком серьезная, ответственность слишком велика. Учись, читай больше. Будем читать вместе. Ты так мало знаешь». Но Лили и слушать не хотела. Что за вздор, что за педантизм? На что ей нужно учение? Она таланта не даст, а кругом столько тем, только вглядись в окружающую тебя жизнь, дает эти темы на каждом шагу. Литовцев отступился. Лили принялась за большой роман в 4 частях, где безбожно выводила всех знакомых. Хозяйство приходило в упадок, обед подавался не вовремя, поклонникам отказывали от дома. Не беда, зато цель жизни была найдена, зато бедный Поль отдыхал после 7 лет от нелепых сцен ревности и от бури в стакане воды. Вроцкий появился в Н. 3 года тому назад. В Петербурге он быстро спустил доставшееся ему от матери состояние и приехал посвятить себя земскому делу в Н. В уезде у него было небольшое имение, где умерла его мать, и много связей и знакомств между помещиками. Вроцкий был ловким малым, имел университетское образование и без труда добился места мирового судьи. Он никак не ожидал встретить в захолустье такой роскошный цветок, как Лили Литовцев. Из Петербурга он возил запас поэтических воспоминаний о кутежах у Данона, о жгучих глазах цыганок и о несравненных улыбках французских актрис, затем 2 дюжины превосходных галстуков и печальную решимость похоронить себя более-неволей в глуши. И вдруг встреча с Лили. Вроцкий воспрянул духом, вооружился обеими 2 дюжинами своих галстуков, своей светской самоуверенностью, бесспорным превосходством петербургского денди над провинциалами, наконец, своим знанием женского сердца, знанием, которое он, между прочим, приобрел лишь за кулисами и в отдельных кабинетах загородных ресторанов, и пустился в атаку. 2 года он отчаянно ухаживал за Лили, подчас начинал злиться и терять терпение, но был уверен, что она не устоит. И когда, о чудо, Лили устояла, он к концу 3-го года не на шутку было увлекся этим сероглазым чертенком, как вдруг в Н появилась Нелли. Большего контраста между сестрами быть не могло. Елизавета Николаевна, маленькая, подвижная, кокетливая брюнетка, экспансивная, взбалмошная, но бесспорно добрая. Нелли Высокая блондинка, задумчивая, застенчивая, сдержанная, вся еще загадкой для других и для самой себя. Вродский, обожавший блондинок, не замедлил влюбиться. К тому же Нелли была богатой невестой, а Жорж сильно нуждался в деньгах. Нелли кончила курс в фешенебельном институте. Все 6 лет, проведенные в школе, она среди институтской толпы стояла особняком. По меланхолическому ли складу ума, по своей сдержанной вдумчивой натуре, Нелли ни с кем не сближалась, никого не дарила своей откровенностью. Девочку не понимали, но все любили ее за кротость, готовность помочь деньгами ли, знаниями, либо участием. «Не от мира сего», — говорили про нее, смеясь. Лили в тайне очи, гордившаяся сильной привязанностью девочки и безусловной верой ее в превосходство Елизаветы Николаевны над всеми знакомыми. Правда, слово «рохля» очень подходило к Нелли. Никогда не было в ней живости и подвижности ребенка. Никто не замечал в ней так свойственного юности, беззаветного веселья, беспричинного звонкого смеха, внезапной и дерзкой выходки. Но с детства можно уже было смело сказать, что у девочки есть характер и гордость. Ей нравилось делать над собой опыты, ломать себя, что называется, подавлять свои желания, выдумывать себе решения. Все это разбивало в ней выдержку и самообладание. Ее нервная натура искала дело, борьбы, и, не находя ничего под рукой в стоячей, почти механической жизни вне ее, направляла эту кипучую работу мысли и воли внутрь себя. Интересы подруг ей были чужды. Институтки постоянно играли в любовь. Увлекались всеми, начиная с молодого учителя русской словесности и кончая красивым чернобровым истопником. Все это казалось Нелли непонятным и грязным. Она сторонилась инстинктивно от девочек, которые, вернувшись с летних вакаций, шептались в углу с пылающими щеками, с огнем рано проснувшихся желаний в глазах. Нелли была эстеткой и по натуре, и по воспитанию. Красота во всем и везде, ты бы не встречала она ее в лице ли человека, в мелодии ли стиха, в звуках ли музыки или картине, не говоря уже о природе, любимой и страстной, влекла ее к себе неотразимо, властно. Она любила и блеск балов, с опьяняющим движением танц, с ярким светом люз, маящими звуками музыки и оживленную молодую толпу. Скромно она забиралась в уголок, избегая попадаться на глаза кавалерам, и оттуда зорко наблюдала и наслаждалась своими новыми впечатлениями. Но даже там, среди волнующей веселой вереницы подруг, звуки вальса будили в душе Нелли какие-то странные, больные ощущения, слезы просились на ее глаза. И Нелли убегала потихоньку из бальной залы или из светского класса, где воздух дрожал переливами звонкого смеха и молодых голосов, и, спрятавшись где-нибудь в темноте пустого дуртуара, уткнув головку в подушку, плакала мучительно, страстно, чувствуя себя подавленной, неудовлетворенной действительностью. Она никому, даже Лили, не говорила об этих беспричинных взрывах тоски. Нелли горько плакала, покидая подруг и стены института, где все носили ее на руках. Но слезы высохли скоро. Жизнь встретила ее как именинниц. Все ласкали девушку, сулили ей счастье, оберегали ее от забот и огорчений, спешили доставить ей удовольствие. И это казалось Нелли вполне естественным и должным. Воспитанная аристократкой не для борьбы и труда, а для успеха в свете, Нелли выросла как сказочная принцесса в полном неведении грязи, нищеты и горя. Ум ее дремал. Жизнь, которую она знала только с казовой стороны, представлялась ей прекрасной женщиной с загадочной улыбкой на устах. Что сулила ей впереди эта улыбка? Нелли ждала. Она любила книги больше общества, но все, что она читала в институте, проходило через руки ее чопорных воспитателей. Иностранную литературу она знала порядочно. Корнель, Расин, Шиллер, Виктор Гюго в его драматических произведениях, Теннисон, Вальтер Скотт и целый легион английских и немецких высоконравственных романов из институтской библиотеки. Все возвышенное, изящно, прилично, вполне прилично. Но русскую литературу, кроме классиков, конечно, Нелли знала плохо. Литература наша была в институте в загоне, считалась там безнравственной, неопрятной и вообще непорядочной. Нелли помнила, как раз начальница объясняла старшему классу свой взгляд на этот предмет. «Кроме Чаева и, пожалуй, Тургенева», — нисходительно морщись говорила графиня, — «читать по-русски, мои милые, вам нечего». «А Гоголь?» — послышался чей-то смелый голос. «Сальность!» — резко и властно прозвучал ответ. «А Некрасов?» — раздалось уже тише из того же угла. «А Некрасов с Писаревым? Камские разбойники!» — невозмутимо объявила начальница. Почему именно камские, а не муромские или другие какие-нибудь, ведала только она. Не мудрено, что Нелли не знала ни Байрона, ни Шелли, ни Диккенса, ни Щедрина, ни горечи, ни сатиры, ни слез. Зятя своего Нелли сперва чуждалась, боясь его желчных речей и сурового взгляда, но скоро они сблизились, благодаря чтению. «Что ты читаешь?» — полюбопытствовал раз литовцев, застав Нелли в саду за книгой. Оказалось, что Лили знакомила сестру с литературой Маркевича, Овсеенко и К. «Брось это!» — резко сказал литовцев. «Пойдем ко мне. Я дам тебе хорошую книгу, которая заставит тебя думать». Он выбрал ей «Семью Головлевых». Нелли казалось, что она спала сном, без грез, видений, и вот ее разбудили грубо, насильственно. Она испуганно озирается кругом и видит безобразные лица, злые или искаженные страданием, а кругом глухие стоны и затаенные проклятия, и ей опять хотелось заснуть. «Боже мой, неужели это все правда?» — в ужасе спрашивала на себя. «Что ты делаешь с сестрой, Поль?» — накинулась Лили на мужа, влетая в его кабинет. «А что я делаю?» — невозмутимо отозвался литовцев, не отрываясь от газеты. «Она плачет над противным Щедриным. Зачем ты отравляешь ей душу? Придет время, и своего горя будет много. Успеет наплакаться». «Нет, отчего же? Это полезно даже, над чужой бедой поплакать, хотя бы в книгах, если не в жизнь. Это ее отрезвит, с облаков на землю спустит». «Мерси. Значит, я, по-вашему, в облаках витаю?» «Ты?» — литовцев поглядел на жену. «Ну, ступай, пожалуйста, я тут интересную статью читаю». Газета полетела на пол. «Вы с ума сошли с вашими интересными статьями? Отвечайте на вопрос. Откуда у вас явилась эта супружеская манера? Не слушать жениных слов!» Литовцев закряхтел, и лицо его сморщилось в жалкую гримасу. Он потянулся было за газетой, но Лили предупредила его и, скомкав бумагу, швырнула ее под кресло, в котором комфортабельно уселась. «Начинается!» — с видом жертвы решил литовцев. «Действительно, началось!» В течение 10 минут Лили доказывала мужу, что он животное, не умеющее ценить счастье, выпавшего на его долю, что у нее золотая головка, золотое сердце, талант, и притом она не рохля вроде Нелли, а живчик, огонь. Она его страстно любила когда-то, но теперь пришла к убеждению, что не стоит для него зарывать себя в глуши, быть верной, когда не ценят, кончено. Они расстанутся, если он будет удерживать ее, она все равно тайком сбежит в столицу. О, не беспокойтесь, там она не пропадет, такие, как она, не пропадают, пусть его остается со своей больницей и возлюбленными мужичками. Мычал литовцев, захватив голову руками и раскачиваясь на диване всем корпусом, как человек, страдающий зубной болью. О, она давно замечает, что он увлекается ее сестрой. Ну, пусть, оставайтесь вдвоем и ступайте в народ. Несомненно, он погубит эту милую девочку своими бреднями, романистка, — презрительно процедил сквозь зубы литовца. — Что? — завопила Лили и подскочила на своем кресле. — Бессердечный вы человек, чудовище, идиот! Нет, нет, конец моему терпению! Она нагнулась, выхватила газету из-под кресла и, скомкав ее, кинула в лицо мужу. Тот только инстинктивно сгорбился и вытянул перед собой руки. Елизавета Николаевна передохнула только через две комнаты, остановилась и хлопнула вдруг себя пальчиками по лбу. «А ведь идея не дурна! Да-да, очень даже эффект! Женатый человек влюбляется в свояченицу! Сколько драматических положений, сценических моментов! Положим, что тема избитая, но, с другой стороны, где взять новые темы? Ново только то, что забыто, — сказал кто-то. Кто? Ну, да все равно. А еще пьесу написать!» И она увлеклась. Но Литовцев не унялся. К выходкам жены он привык, как привыкают к неизлечимой болезни, глухоте, горбу и тому подобное. «Не дать ли тебе еще книгу в этом роде, Нелли?» — спросил он ее на другой же день. «Дайте прочту». Он принес ей три письма из деревни Иванова. Нелли целую неделю бродила, словно потерянная. Потрясающий образ юноши, загубившего собственную жизнь, право на счастье, чтобы спасти заброшенных и уже испорченных детей и поставить их на настоящую дорогу, и все это тихо, без фраз, без рисовки. Этот образ неотступно стоял перед Нелли и будил ее уснувшую. Было старую, беспредметную тоску и зажигал слезы в ее глазах. Но теперь эта тоска уже имела причину. Как бледна, как бесцветно казалась рядом с этим подвигом ее собственная жизнь и жизнь других. Она невольно высказала эту мысль зятю, когда он спросил ее о впечатлении. «Славная, славная девушка!» Часто и упорно думал Литовцев после этого разговора, внезапно сблизившего их. «Ах, жаль, жаль! Чего жаль?» Он сам себе не договаривал. Он захотел, однако, идти дальше одного чтения. «Поедем со мной в больницу, Нелли», — предложил он девушке раз при жене. Лили вскипела. «Вы помешались? Курсистка она, что ли, чтобы по больницам бегать? Мало вам того, что вы на себе всякую заразу домой несете? Не пущу. Не пущу ни за что. Она сирота. Я ей мать заменяю. Я за нее Богу ответ дам». «Ты хочешь сделать из нее эгоист?» «Нет, ничуть. Но все в меру. Мало ли есть способов любить ближнего. Вот, кстати, я устраиваю концерт в пользу бедных. Нелли так мило поет!» Литовцев махнул рукой. В дверях он с ожиданием и тоской оглянулся на Нелли. Но та молчала, поникнув головой. Авторитет Лили был так силен, что девушке в голову не приходило открыто восстать против нее.